то пришелец принадлежит какому-то чужому миру. И по этой единственной причине он посчитал благоразумным не говорить по-немецки. Он выбрал среди других языков, которые знал, французский. Он заговорил, и человек ему ответил, действительно подхватив наизусть стихотворение, которое машинально начал читать рэп. Все происходило так, как если бы речь шла о давно условленном сигнале, о пароле, которым обменялись двое мужчин, до сих пор никогда не видевших друг друга, но призванных встретиться. Человек приблизился к могиле, опустился на колени, протянул руку и коснулся левой руки Рэба. Произнеся несколько непонятных слов, он сразу же снова перешел на французский. «Вы ранены?» «Да», — ответил Рэб. Он теперь отчетливо видел лицо солдата. Тот был очень молод, блондин с широко раскрытыми голубыми глазами. Что-то похожее на золотую звезду сверкало в вороте его рубахи. У солдата явно не было с собой оружия. Он спросил, «Вы француз?» «Австриец», — ответил Рэб. Теперь человек пытался его вытащить, но безуспешно. Слой, перемешанный с известью земли, обвалился еще больше, обнажив белое тело Закариуса. Его ягодицы и спина были полностью сожжены негашенной известью. «О, Год! О, Бог!» — воскликнул человек, и его снова стало рвать. Рэп спросил в свой черед. «А вы? Кто вы по национальности?» «Американец», — сказал молодой солдат. Он перестал искать. Ему удалось встать, а главное — выдержать поразительный взгляд серых глаз. «Может быть, кроме вас еще кто-нибудь уцелел?» «Не думаю», — сказал Рэб. «Они всем стреляли в затылок». Голос был необычайно медленным и спокойным. Он пошевелил левой рукой. «Одному вам не удастся меня вытащить», — сказал Рэб. «Я не лежу, они похоронили меня почти стоя. Кто-нибудь еще есть с вами?» «Армия Соединенных Штатов», — ответил Дэвид Сатиньяс, меньше всего на свете, сознавая комичность собственного ответа и, во всяком случае, не имея ни малейшего намерения шутить. Спокойствие его собеседника пугало Дэвида и почти внушало ему страх. Но сколь бы невероятным это ему ни казалось, Дэвиду почудилось, что он улавливает в его светлых зрачках веселый отблеск. «В таком случае вы могли бы отправиться за помощью. Как ваша фамилия?» «Сатиньяс. Дэвид Сатиньяс. Мой отец француз». Тишина. Младший лейтенант застыл в нерешительности. «Идите», — приказал Рэб Климрот с какой-то необычной мягкостью. «Поторопитесь, пожалуйста. Мне очень трудно дышать. Спасибо, что пришли. Я не забуду». Серый взгляд обладал фантастической пронзительностью. Дэвид Сатиньяс вернулся с Блэкстоком, врачом и двумя пехотинцами. Блэксток сфотографировал могилу. Эти снимки ни разу не публиковались, даже не использовались ни в одном досье. Зато 13 лет спустя король выкупил их у Роя Блэкстока и его супруги. Блэксток высказал мнение, что если парень выжил, то не только благодаря поразительному стечению обстоятельств. Судя по положению тела Рэба Климрода в могиле, он в первые секунды своего погребения, еще находясь в бессознательном состоянии, начал свой адский путь на поверхность. Он проложил его через трупы 8 своих спутников с тем большими трудностями, что оказался в числе первых брошенных в могилу.